Неожиданный громкий треск со стороны алтаря прервал тихий шепот. По церкви пронеслось движение. Мужчины схватились за оружие, которое они сложили рядом. Снова треск. Через разорванную промасленную кожу ворвался холодный чистый воздух. Закружилось несколько снежинок. «Саксоночка, Клэр, ты там?» При звуках этого низкого голоса я вскочила на ноги, забыв о Руперте. «Джейми!» — послышался общий вздох и звук падающих мечей и щитов. На мгновение широкие плечи и голова Джейми заслонили слабый свет, падающий из оконца. Он легко спускался с алтаря, его силуэт темнел на стене против открытого окна. «Кто здесь?» — тихо спросил он, оглядываясь вокруг. «Дугал, это ты?» «Да, парень, это я. Тут твоя жена и еще кое-кто. Ты не видел эти саксонские ублюдки где-нибудь поблизости?» Джейми коротко рассмеялся. «А как ты думаешь, почему я влез в окно? У подножия холма их человек 20». «Негодяи! Они отрезали нас от основного войска», — недовольно проворчал Дугал. «Похоже на то». Услыхав знакомый голос в этом хаосе безумия, мой жеребец скинул голову и радостно заржал. «Тише ты, дура!» — сердито произнес Дугал. «Хочешь, чтобы англичане тебя услышали?» «Ее, я думаю, англичане не повесят», — мягко заметил Джейми. «А чтобы узнать, что ты здесь, им не нужны уши. Достаточно иметь глаза. На склоне холма полно ваших следов». «Хм». Дугал бросил взгляд на окно, но Джейми тут же покачал головой. «Ничего не получится, Дугал. Основная часть армии движется на юг. Джордж Мурей отправился ей навстречу, но на этой стороне холма осталась небольшая группа англичан, они-то и преследовали меня. Я свернул в сторону и полз до церкви на животе, но думаю, что они все еще прочесывают склон наверху». Он протянул руку в моем направлении, и я взяла ее. Она была холодная и мокрая от того, что ему пришлось долго ползти по траве, но я была счастлива коснуться его, быть с ним рядом. «Полз? А как же ты собираешься выбираться отсюда?» — спросил Дугал. Я почувствовала, что Джейми пожал плечами. Наклонив голову, он прислушивался к движениям моего жеребца. «Они не знают, что здесь лошадь. Думаю, мне удастся вырваться отсюда и увлечь их за собой. За это время Клэр сможет улизнуть отсюда». Дуглас фыркнул. «Они сбросят тебя с седла, словно спелое яблоко». «Едва ли», — сухо ответил Джейми. «Хотя, я думаю, вам всем не удастся бесшумно и незаметно выскользнуть отсюда, какой бы шум я ни поднял». Словно в подтверждение его слов Руперт громко застонал. Мы с Дугалом тут же опустились на колени рядом с ним, за нами, чуть помедлив, последовал Джейми. Руперт был еще жив, но чувствовал себя плохо. Руки холодные, дыхание тяжелое и прерывистое. «Дугал», — прошептал он, — «я здесь, Руперт. Успокойся, дружище. Скоро тебе станет полегче». Предводитель клана Маккензи быстро стянул с себя плед, скатал его и подложил под голову и плечи Руперта. Тот задышал полегче, но, прикоснувшись к его рубашке чуть ниже бороды, я почувствовала мокрые пятна. Однако силы у него еще были. Он протянул руку и схватил Дугала за локоть. «Если они все равно найдут нас, посвяти мне», — сказал он, задыхаясь. «Хочу еще раз посмотреть на тебя, Дугал». Я стояла рядом с Дугалом и почувствовала, как он вздрогнул, услышав эти слова и поняв их смысл. Его голова дернулась в мою сторону, но мое лицо он видеть, конечно, не мог. Дугал бросил через плечо короткий приказ, и после некоторого перешептывания и бормотания кто-то принес пук соломы, сложил его в жгут, высек огонь и поджег. Солома горела быстро, но я успела все-таки осмотреть Руперта, пока мужчины вырубали из опорного столба крыши длинную щепу, чтобы сделать более основательный факел. Руперт был бледен, как рыбье брюхо. Волосы его свалялись от пота, на полной нижней губе запеклась кровь. На черной блестящей бороде виднелись темные пятна, но он слабо улыбнулся мне, когда я склонилась над ним, чтобы снова пощупать пульс. Легкий и очень быстрый, временами исчезающий. Я отвела волосы у него с лица, и в знак благодарности он коснулся моей руки. Я почувствовала на своем локте руку Дугала и снова опустилась на корточки, повернувшись к нему лицом. Однажды я уже сидела с ним вот так, лицом к лицу, над телом человека, смертельно раненого кабаном. Тогда он спросил меня, он выживет? Я почувствовала, что Дугал тоже вспомнил тот день. Тот же самый вопрос стоял в его глазах и сейчас, но сейчас в них затаился еще и страх. Он боялся моего ответа. Руперт был его ближайшим другом, родственником, который всегда скакал рядом с ним и в сражениях стоял по правую его руку, совсем как Каин и Джейми. На этот раз я промолчала. За меня ответил Руперт. «Дугал», — сказал он и улыбнулся, когда его друг с волнением склонился над ним. Он на минуту закрыл глаза и, собираясь силами, глубоко вздохнул. «Дугал», — сказал он снова, открывая глаза, — «не убивайся обо мне, дружище». Лицо Дугала сморщилось. Я видела, он хотел было заверить Руперта, что тот не умрет, но в последнюю минуту сдержался. «Я твой командир, парень», — сказал он. На его лице дрожала слабая улыбка. «Не тебе мне приказывать. Я буду убиваться о тебе. Мне это нравится». Он взял руку Руперта, которая лежала на груди, и крепко сжал ее. Снова послышался слабый булькающий звук и затем прерывистый кашель. «Ладно». «Плачь и горюй обо мне, Дугал», — сказал Руперт, прокашлявшись. «Меня это порадует. Но ведь ты же не станешь горевать, пока я не умер. Я хочу умереть от твоей руки, а не от рук врагов». Дугал вздрогнул, а мы с Джейми обменялись испуганными взглядами. «Руперт», — беспомощно начал Дугал, но Руперт прервал его, сжав его руку и слегка встряхнув ее. «Ты мой командир, и это твой долг», — прошептал он. «Ну, давай же, сделай это сейчас. Умирание угнетает меня. Пусть все кончится». Его глаза беспокойно забегали и остановились на мне. «А ты, девушка, подержи меня за руку, пока я буду уходить. Я бы очень этого хотел». Что мне оставалось делать? Двигаясь медленно, как во сне, я взяла обеими руками его большую волосатую руку и сжала ее, как будто бы можно было перелить свое жизненное тепло в его холодеющее тело. С коротким смешком Руперт слегка приподнялся и взглянул на Джейми, сидевшего у него в изголовье. «Будь у нее выбор, она бы вышла за меня, парень», — сказал он, тяжело дыша. «Ты слабак по сравнению со мной. Ну да ладно». Он подмигнул Джейми, закрыл один глаз и с трудом открыл его. Люби ее и за меня, парень. Черные глаза повернулись ко мне, и прощальная улыбка скользнула по его лицу. «Прощай, красотка», — мягко сказал он. Кинжал Дугала вошел ему прямо под ребра, удар был сильный и точный. Огромное тело дернулось, перевернулось на бок, покидавшая его жизнь взорвалась последним приступом кровавого кашля. Дугал коротко вскрикнул. Какое-то время он стоял неподвижно, глаза закрыты, руки крепко сжимают рукоятку кинжала. Джейми поднялся, решительно взял его за плечи и повернул лицом к себе, тихо приговаривая что-то по-гельски. Потом он взглянул на меня, я кивнула и распростерла руки. Джейми мягко повернул Дугала ко мне, я прижала его к себе, мы оба припали к полу, и он зарыдал, а я крепко держала его. По лицу Джейми тоже текли слезы. Я слышала прерывистое дыхание и рыдание других людей. «Это к лучшему, что они рыдают о Руперте, а не о себе», — подумала я. «Если англичане действительно придут сюда, мы все будем повешены за измену. Поэтому им легче горевать о Руперте, который был теперь в безопасности, отправленный в последний путь рукой друга».